И ветра нет, а они трепещут и кружатся. У них тоже длинный и тонкий черешок. Мистификация предметов окружающего мира распространяется не только на невидимые микробы и растения. Немало суеверий связано с птицами и животными. Например, совы, филины, летучие мыши издавна относились религиозным мышлением к существам нечистым. А единственной причиной этому было то, что они днем скрываются в тени лесов и вылетают лишь в сумерки, неслышно взмахивая крыльями. Восточные же народы, исповедующие мусульманство, мистифицируют филина потому, что раскраска его перьев напоминает им арабскую письменность. Неграмотный человек, с благоговением глядящий на непонятные ему буквы Корана, считает, что на перьях филина начертаны священные письмена. Так рождается мысль, что перья филина спасают от дурного глаза, наветов или других напастей. А христиане, считающие сов, сычей, филинов, свитой дьявола, воспринимают как предсказание несчастья, если сыч сядет на крышу дома или прокричит не вовремя. А между тем, все эти животные ничем таинственным не обладают. В эволюции живых существ они приспособились к сумеречному или ночному образу жизни. Бесшумность их полета объясняется строением и расположением перьев и является необходимым условием их существования, так как многие из них хищники. Крик совы или филина, пугающий суеверного человека, видимо, есть лишь приспособление для обнаружения жертвы и напоминает своеобразную локационную систему. В частности, крик летучих мышей служит именно локатором, но мы его не слышим. Летучие мыши в полете выпускают серию ультразвуков. Попадая на окружающие предметы, они отражаются и вновь воспринимаются летучей мышью. По характеру отраженных звуков мышь моментально определяет, где находится препятствие, расстояние до него. Чтобы убедиться в этом, делали такие опыты. Летучей мыши залепляли глаза воском и выпускали летать среди натянутых проволочек. Ослепленная мышь свободно летала среди сложной системы препятствий. Когда же ей заклеили уши, мышь стала натыкаться на проволоку. Ну, а кто не слышал сказок о домовом, таинственном существе, невидимо живущем в доме и охраняющем его благополучие, если хозяева не ссорятся с домовым? В народе даже существовал такой обычай. Переезжая в другой дом, хозяин совал под печку лапоть и вежливо приглашал домового в новое жилище. Откуда же взялось суеверное представление о домовом? Что послужило причиной для этой выдумки? А вот что. Нередко случалось, что крестьянин, оставив на ночь свою лошадь в конюшне, утром находил ее встревоженной, с перепутанной гривой и в мыле. Иногда обнаруживал следы крови на шее лошади. Говорили, домовой балует. Бедный крестьянин не мог выехать на работу на усталой лошади, но и предпринять ничего не смел, так как не мог сердить домового. В действительности же никаких домовых не существует, а случаи тревожного состояния лошади связаны с тем, что в конюшню проникает очень юркое и хищное животное – ласка. Это весьма подвижное существо имеет большую потребность в соли и, слизывая пот, выступивший на коже лошади, щекочет ее, доводит до состояния испуга, а заодно, конечно, перепутывает гриву. Иногда ласка даже прокусывает кожу лошади и слизывает кровь. Так этот маленький хищник из-за своей любви к соли явился причиной создания мистической истории о домовом. А каких только страхов не выдумает человек, если вдруг в его хозяйстве оказался петух, несущий яйца, или курица, исполняющая петушиные обязанности. Уж коли курица закричала петухом, то непременно жди несчастья, говорят в таких случаях. Тут же устраивают облаву на злополучную курицу и отмеряют расстояние с того места, где ее поймали, до порога, переворачивая беднягу через голову. И от того, головой или хвостом курица попадает на порог, зависела судьба и хозяев, и их курицы. Решали так. Если курица головой попадет на порог, то стало быть, на свою голову она петухом кричала. И бедняжке тут же отрубали голову. Но если на порог попадает хвост, то крик курицы воспринимается как сигнал о надвигающейся грозной беде.